Я лежал на чистой постели, комнату заливал солнечный свет. Эта комната была немного похожа на другую, где не так давно я тоже приходил в себя. С той только разницей, что сейчас у моей кровати сидела Барбара и вязала лыжную шапочку из красной шерсти. Она сделала высокую прическу, и солнце, медно-красное солнце, просвечивало через это удивительное сооружение. У нее был нежный взгляд, безукоризненные черты лица, и мне нравилось лежать и смотреть на нее. Она приходила ко мне каждый день и читала мне, беседовала, кормила меня бульоном и взбивала мои подушки. Мое выздоровление шло быстро. — Если бы ты был умницей, Брайан, — сказала она как-то, — и съел бы весь бульон, то, наверное, к завтрашнему вечеру у тебя было бы достаточно сил, чтобы принять приглашение короля. — Ну что ж, — засмеялся я, — договорились. — Императорский бал, — пояснила Барбара, — наиболее выдающиеся события года. Все три короля и император вместе со своими женами прибудут на праздник. Я не ответил. Существовало нечто, что я никак не мог осознать. Я оставил все проблемы, связанные с миром Б-1-2, людям из разведки Империума. Но относительно Бэйла я знал несравненно больше, чем они. Я думал о последнем крупном событии, императорском празднике и возможном нападении. Полагаю, что на этот раз у каждого мужчины будет крохотный пистолет, такой, как у меня, под расшитыми рукавами. Но тогда сражение в зале было просто отвлекающим маневром, организованным для того, чтобы команда головорезов могла установить в саду атомную бомбу. Я резко выпрямился. И бомбу передали Бэйлу, поскольку сейчас Империум наблюдал за неопознанными аппаратами Максони. Возможность для неожиданного нападения полностью исключалась, но теперь ведь не нужно было привозить сюда бомбу. Бэйл располагал ею здесь. — Что с тобой, Брайан? — спросила Барбара, наклоняясь ко мне. — Что сделал Бэйл с той бомбой? — спросил я. — Которую пытались установить в Летнем дворце. Где она сейчас? — Не знаю, ее передали инспектору Бэйлу. — Когда прибывает королевская семья для участия в императорском бале? — перебил ее я. — Они уже в городе, во дворце Дроттингхольм. Я почувствовал, как мое сердце забилось чаще. Бэйл не упустит такой возможности. Раз три короля здесь, в городе, и где-то неподалеку упрятана атомная бомба, то он должен действовать. Одним ударом он может уничтожить все руководство Империума, а уж затем идти на штурм. Против его атомного оружия сопротивление бессмысленно. — Позови Манфреда, Барбара, — попросил я. — Скажи ему, что необходимо найти бомбу. Короли должны покинуть Стокгольм, и бал нужно отменить, иначе... Барбара кивнула и бросилась к телефону. — Его нет на месте, Брайан, — сказала она через мгновение. — Может быть, позвонить Берингу? — Давай. Я начал было говорить, чтобы она поторопилась, но она уже быстро разговаривала с кем-то из конторы Беринга. Барбара все понимала с полуслова. — Его тоже нет, — печально сказала она. — Кому же еще можно позвонить? Я был взбешен. Манфред или Беринг поверили бы мне, с их приближенными дело могло быть улажено не столь быстро. Отменить празднество, побеспокоить королевские семьи, взбудоражить весь город — все это было достаточно рискованным. Вряд ли кто-нибудь решится на это только на основании смутных подозрений. Я должен, обязан, как можно скорее разыскать своих друзей или найти Бэйла. Я знал, что имперская разведка уже начала поиски этого ренегата, но пока безуспешно. Квартира его была пуста, так же, как и маленькая дача в живописном пригороде Стокгольма. С другой стороны, дежурные наблюдатели не засекли ни одного из принадлежащего Империуму шаттла, двигающегося по сети. Было несколько возможностей. Во-первых, Бэйл мог вернуться почти одновременно со мной, проскользнув прежде, чем прояснилось положение. Тогда на станции слежки еще работали его люди, а во-вторых, он мог спланировать свое прибытие так, чтобы задержать атакующих, пока он не взорвет бомбу. Или, возможно, за него это мог сделать сообщник? Почему-то мне больше нравилось первое. Это больше соответствовало Бэйлу. Хитро, но не так опасно. Если я прав, то значит Бейл сейчас здесь, в Стокгольме, ожидая часа, когда бы взорвать город. Что же касается этого часа, то ему необходимо дождаться императора. Вот тогда в город прибудет император. — Барбара! — крикнул я. — Когда прибывает император? — Я точно не знаю, Брайан, — ответила она. — Возможно, сегодня вечером, но, скорее всего, даже днем. — Значит, времени у нас совсем мало. Я вскочил с кровати и пошатнулся. — Я пойду, несмотря ни на что, — сказал я твердо, предугадывая возможный протест Барбары. — Я не могу просто так лежать здесь и ждать, пока город залетит на воздух. Ты на автомобиле? — Да, моя машина внизу. Сядь и позволь тебя одеть. Она подошла к шкафу. Мне показалось, что я всегда спохватываюсь слишком поздно. Всего несколько дней назад у меня так же дрожали ноги, как сейчас. Барбара вернулась, держа в руках коричневый костюм. — Это все, что здесь есть? — Это мундир диктатора. В нем тебя доставили в госпиталь. — Отлично, подойдет. Барбара помогла мне одеться, и мы быстро покинули комнату. Проходящая мимо сестра мельком взглянула на нас и пошла дальше. У меня страшно кружилась голова, и я беспрестанно вытирал со лба пот. В лифте мне стало немного лучше. Я опустился на скамью, тряся головой. В нагрудном кармане я почувствовал что-то жесткое и вдруг отчетливо вспомнил, как Гастон дал мне карточку, когда мы в сумерках убегали из того страшного дома в окрестностях Алжира. Он сказал, помнится, что на ней записан адрес загородной резиденции большого босса. Я схватил кусочек картона и в тусклом свете лампочки, прикрепленной к потолку кабины лифта, прочел «Остер Малле Мегатен 73». Адрес был нацарапан плохо заточенным карандашом. Тогда это было несущественно, зато сейчас... — Что это, Брайан? — прервала мои размышления Барбара. — Ты что-то нашел? — Не знаю. — задумчиво сказал я. — Может, это тупик, а может быть и нет. Я передал ей записку. — Ты знаешь, где это? Она прочла адрес. — Думаю, что смогу найти эту улицу, — кивнула она. — Это недалеко от порта, в районе складов. — Поехали туда, — нетерпеливо сказал я, пламенно желая верить, что еще не поздно. Автомобиль с визгом обогнул угол и поехал по улице с обеих сторон, которых на нас угрюмо смотрели слепые окна фасадов складов с метровыми буквами названий владевших ими судоходных компаний. — Вот эта улица, — сказала Барбара. В записке номер 73. — Точно, — кивнул я головой, — это 73. Останови-ка здесь. Мы вышли на посыпанный песком тротуар. Вокруг было тихо. Солоноватый воздух пах смолой и пеной. Я взглянул на дом перед собой. Это был склад какой-то компании, длинное название которое я не собирался изучать сейчас. Перед погрузочной платформой была небольшая дверь. Я подошел к ней и нажал ручку. Заперто. «Барбара!» — позвал я девушку. «Принеси мне ручку домкрата или монтировку из машины». Мне не хотелось впутывать Барбару в эти дела, но другого выхода не было. В одиночку мне ничего не сделать. Она вернулась остальной полосой длиной в полметра. Я просунул ее в щель и нажал. Что-то щелкнуло, и дверь рывком распахнулась. В полумраке была видна лестница, ведущая наверх. Барбара взяла меня за руку, и мы двинулись вперед. Физическое напряжение отвлекло меня от мысли, что в любую секунду над Стокгольмом может вспыхнуть второе солнце. Мы достигли площадки. Перед нами была красная дверь, очень добротная, с новым замком. Я взглянул на петли. У них вид был похуже. Возня с дверью отняла минут 15. — Подожди здесь, — сказал я, входя в коридор. — Я пойду с тобой, Брайан, — заявила Барбара. У меня не было сил спорить с ней. Мы очутились в просторной комнате, обставленной слишком роскошно. Персидские ковры устилали пол, солнце пробивалось, через ставни сверкало на полированной мебели тикового дерева. На темных полках Под японскими миниатюрами стояли тщательно отполированные статуэтки из слоновой кости. Посреди комнаты расположилась богато украшенная ширма. Я обошел вокруг обитого парчой дивана и заглянул за ширму. На легкой подставке из алюминиевых стержней покоилась бомба. Две тяжелые литые детали, соединенные болтами с центральным фланцем, несколько проводов, идущих к небольшому металлическому ящику сбоку. По центру одной из выпуклостей виднелись четыре небольшие отверстия, образующие квадрат. Вот и все. Но эта вещь вполне могла бы сотворить гигантский кратер на месте города. У меня не было способа определить, есть ли внутри заряд или нету. Я наклонился к бомбе, прислушался. Тиканье часового механизма не было слышно. Я решил было перерезать провода, которые могли быть своего рода предохранительными устройствами. Но это могло включить спусковое устройство. «Оно здесь, но когда настанет ее время?» — вслух подумал я. У меня возникло чувство нереальности, как будто я уже стал дымком раскаленного газа. — Барбара, обыщи помещение, — сказал я. — Может быть, тебе удастся найти какой-нибудь намек, а я позвоню в учреждение Манфреда и подниму по тревоге специалистов. Пусть они скажут, можем ли мы трогать эту штуковину, не рискуя взорвать ее. Я позвонил в имперскую разведку, Манфреда все еще не было, и парень у телефона не знал, как ему поступить. «Пошлите по адресу группу спецов», — вопил я. «Кого-нибудь, кто знает, как обращаться с этой конструкцией». Дежурный мямлил, что он должен посоветоваться с генералом, черт знает кем. «Когда прибывает император?» — поинтересовался я. Он извинился и сказал, что не имеет права обсуждать перемещение императорской семьи с неизвестным лицом. Я в отчаянии швырнул трубку на рычаг. «Брайан!» Позвала меня Барбара. «А ну-ка, подойди сюда!» Я подошел к двери, ведущей к соседней комнате. Все ее пространство заполнял двухместный МК-аппарат. Я заглянул внутрь. Он утопал в роскоши. Белл не мог отказать себе в этом даже при коротких перемещениях в сети. Именно в этом шаттле он, по-видимому, перемещался в мир БТ-2. То, что этот аппарат был сейчас здесь, давало основание считать, что Бейл в городе, и что этот аппарат предназначен для бегства. Но может быть и так, что сейчас отсчитываются секунды, наши последние секунды, а сам Бейл находится далеко отсюда в безопасном месте. Если это так, то я уже ничего не смогу предпринять. Но если он рассчитывает вернуться сюда, активировать бомбу, включить отсчет времени и покинуть город с помощью шаттла, тогда, возможно, я смогу остановить его. — Барбара, — позвал я девушку, — ты должна найти Манфреда или Германа. Я собираюсь остаться здесь и дождаться возвращения Бейла. Если ты их разыщешь, то скажи, чтобы послали сюда как можно больше людей, которые могли бы обезвредить эту пакость. Я не отваживаюсь двигать ее, а для того, чтобы перенести ее, нужно не менее двух человек. Если мы сможем перенести ее, то запихнем в аппарат и отправим отсюда в какой-нибудь из миров зоны поражения. Я буду продолжать звонить Манфреду или Берингу, может быть, и повезет. Не знаю, куда тебе следует ехать, но надеюсь, что ты знаешь это лучше меня. Барбара взглянула на меня. Я бы лучше осталась здесь с тобой, Брайан, но я понимаю, что на это просто не имею права. Похоже, что таких девушек я еще не встречал, — подумал я с восхищением.